Глава 6. Следующие несколько дней в моем существовании в доме Батыра словно бы наступило затишье. Мигеры меня не трогали, словно бы я не существовала. Батыра не было вообще. Я вообще поняла, что отлучался он надолго, а подруги его вели настолько пустой образ жизни, что было даже удивительно, просто прозябание. Просто иждивенческое нахождение под одной крышей в чужом, по сути, доме на птичьих правах. Я сама была то еще загнанной в тупик мужским шовинизмом и чувством собственничества, жертвой в браке с Джалилом. Но эти... И сколько таких? Я вошла в режим. В принципе, с учетом новейшей техники в доме Батыра и больших открытых пространств, убираться тут было несложно. Мы много времени проводили на кухне с Мальвиной Магомедовной. Она расслабляла своими тихими разговорами, вкусными рецептами, ароматом выпечки и травяных настоев из сада. Иногда мне даже казалось, что я не рабыня в этом доме, что нет двух идиоток, смотрящих на меня, как на червяка и вообще. Нет мужчин и их вечного желания тебя прогнуть, сломать, унизить. К нам даже пару раз за соком и булочками захаживал садовник Мага. Хороший парень, оказывается. Очень приветливый. Он из сельских. Батыр забрал его с гор, чтобы дать работу. И тот искренне, до маниакальности ему благодарен, что чувствуется в каждом слове. То, с каким пиететом он о нем отзывается, как ценит работодателя. Мое относительное спокойствие длилось еще сутки. Потом все опять полетело в тартарары. Иду наверх, потому что позвала Джанет. Ставлю перед Фифой поднос с чаем. «Что-то еще?» Спрашиваю, гипнотизируя пол. Как говорил Батыр, кстати. «Не нарываться, знать свое место, не обострять». Она смотрит на меня, вот прям изучает. Хитрая, гораздо хитрее Милены. Что ей нужно? «Нужен твой совет, Диана», — говорит, удивляя. «Выбираю белье, чтобы порадовать любимого. Не могу понять, какой цвет мне больше к лицу. Поможешь?» Перевожу глаза на нее. «В чем мотивация? Зачем ей это?» Пытается меня уязвить фактом того, что она перед ним в трусах и лифчике ходит. Нелепо. А в чем моя помощь должна заключаться? Я померяю пару комплектов. Ты скажи свое мнение. Ну ладно, пожимаю плечами. Она отставляет чай и начинает примерку. Нагло переодевается прямо при мне, крутится, жеманничает. Я делаю ей дежурные комплименты. Смешно это все, конечно. Нелепо и даже печально. Словно бы нам по 5 лет, и мы обе играем в нелепую игру. Все красиво, Джанет. Вы можете выбрать любой. Да? Тянет она нараспев. А можно тебя попросить померить этот вверх? Хочу посмотреть не через зеркало, как он на груди смотрится. Нет. Говорю категорично. Диана. Недовольно тянет она. Я прошу по-хорошему. Ничего странного в моей просьбе нет. Я с тобой сейчас не как с прислугой говорю. Я раздраженно фыркаю, хватаю бюстгальтер, отхожу в уборную и натягиваю его на себя, стянув верх униформы. Выхожу быстро. На худой конец, она женщина. Отчасти ее просьба логична, да и нечего мне с ней делить. Если она не будет жестить... Может быть, она даже могла бы стать союзницей в том, чтобы быстрее смыться от Батыра. Джанет смотрит на меня, поджав губы. Критично. Лиф сел идеально, честно говоря. Намного лучше, чем на ее силиконовую грудь. Как ему это может нравиться? Впрочем, не мое дело. «Я говорила Милене, что у тебя и сиськи зачетные». Тянет она нараспев. И потому не делай из меня дуру, Диана. Что ты забыла в этом доме? У тебя шикарная фигура, и ты молода, как бы себя не превращала в чмошницу. Зачем он тебя припер? Третью хочет в нашу компанию. Нет, категорически режу я. Я просто прислуга. У нас договор. Он просто знал моего мужа. И потому тут же прибежал тебя забирать, как он помер. Диана, может, ты и дура, но я нет. Он хочет тебя. А знаешь, что это значит? Она встает и делает шаг на меня. Это значит, что ты представляешь опасность. Для меня и Милены. Нам не нужна конкурентка. Вернее, мне не нужна. Потому что Милена мне не конкурентка. У меня даже мыслей нет. Начинаю было говорить, как дверь без стука распахивается. На секунду я замираю. На пороге Батыр. Он мрачно оглядывает сначала Джанет, а потом переводит глаза на меня. И на мою грудь. Я резко прикрываю себя руками. Ужасно, просто ужасно. Подаюсь обратно в уборную, но он одергивает. «Стоять!» Нервно сглатываю. Джанет что-то фыркает и дерзит ему, но я даже не слышу. В ушах шум. «Почему она полуголая?» «У нас девичник», усмехается Джанет и встает. «Нам же, судя по всему, нужно сближаться». В ее тоне ядовитый сарказм. «Сколько еще ты будешь водить нас за нос? Это ведь твоя новая любовница, да? Уже трахались?» «Ты забываешься, девка?» Злобно шипит он. «Диана здесь просто работает». «Не смеши». «Выйди». Приказывает он, и я резко подаюсь к двери, забыв, что в одном белье. «Не ты!» Кричит он. «Джанет, вышла!» Она фыркает, но слушается. У меня мурашки по коже. Батыр обходит меня по кругу. Нагло смотрит, а я пытаюсь закрыть все, что могу. И все равно ощущение, что голая. «Почему ты голая перед ней? Теперь ответишь?» «Мы правда просто мерили белье». «В подружке заделалась?» Усмехается он. «Она тебе не подруга. У каждой из вас свое место, и его надо знать. Она моя шлюха. Ты моя служанка. Или тебе хочется поменять эти статусы? Расходишь тут с голыми сиськами». Угрожающе нависает. Места и кислорода в комнате становится все меньше. «Выйди, Батыр, или отвернись. Ты сам сюда зашел. И не нужна мне такая вульгарщина. Я не ношу такое». «И то правда. Леопардовый лифчик. Это для кого?» «А какое носишь?» Батыр слишком близко и слишком давит своей чернеющей на глазах энергетикой. Он делает еще один шаг ко мне, а потом замирает и хмурится, когда видит шрам на груди. «Это что?» «Мои щеки сейчас пунцовые. Жмурюсь, не хочу, чтобы он увидел». «Отвернись, пожалуйста». Ноздри раздуваются. «Откуда у тебя эти шрамы? Их не было раньше». Внутри все ёкает. Он помнит. Помнит, как я выглядела. Как выглядела моя грудь. Это было неправильно, запретно, порочно. Но раз он и правда уломал меня дать ему расстегнуть пуговицы... Он долго меня целовал. А я... Я с ума сходила от каждого прикосновения. «Диана...» Угрожающе предостерегает. «Если не скажешь, я сейчас сниму с тебя к херам этот лифчик и сам все изучу». «Джалил!» Вырывается из центра груди. «Он бил меня! Эти шрамы!» Ком внутри нарастает. «После того вечера в театре, когда ты появился перед семьей впервые за долгое время!» «Ублюдок!» Он не трогает меня руками, но я чувствую, как ласкает кожу его голос. «Не нужно, только не это. Пусть лучше ненависть, чем жалость». «И часто он это делал?» «Закрыли тему», отрезая жестко, максимально закрываясь от него. Не дожидаясь разрешения, быстро иду в ванную и натягиваю свою форму. Батыр не уходит. «В следующий раз, если эти дуры потребуют от тебя очередной дичи, говоришь мне». «Нет, режу я. Ты сам сказал, чтобы я помалкивала и занималась своей работой». «Ты сейчас не своей работой занимаешься», – шипит в ответ. «Вот ни разу не своей». «Не могу не согласиться. По-идиотски вышло. Особенно, что он увидел». «Мальвина сказала, что ты у Джанет. Я хотел тебе передать, что есть важное дело. Завтра сюда приедет моя мать». Мое сердце упало в пятки. «Зачем?» «В твоей комнате одежда. Напрёшь её, и за столом будешь себя вести не как служанка». «А как? Кто?» Он оборачивается в дверях на меня, колет остро взглядом. «Как моя женщина».